Несколько часов спустя я просыпаюсь от топота множества бегущих ног. В тревоге смотрю по сторонам. Рассвет еще не наступил, но мои пронизанные мгновенной болью глаза видят все и так. Трудно было бы не заметить надвигающуюся на меня огненную стену. Мой первый порыв — скорее слезть с дерева. Я даже забываю, что пристегнуто к нему ремнем. Кое-как торопливые пальцы справляются с пряжкой, и я кулем падаю на землю, запутавшись в спальном мешке. К счастью, рюкзак и бутыль уже в нем. Собирать вещи некогда. Я сую внутрь ремень, перебрасываю мешок через плечо и бегу. Весь мир растворился в дыму и пламени. С деревьев обламываются горящие сучья и падают, разбрасывая снопы искр, мне под ноги. Все, на что я способна, — это бежать, куда бегут другие — кролики, олени, даже стаи диких собак. Инстинкты животных скорее, чем мои, и я целиком полагаюсь на них. Беда в том, что и бегают они гораздо быстрее меня. Грациозно они проносятся мимо, пока я то и дело спотыкаюсь о корни и ветки. Жара страшная, но хуже жары — дым, от которого я уже задыхаюсь. Натягиваю на нос край рубашки. Хорошо, что она пропитана потом. Дышать становится немного легче. Бегу. Меня душит дым. Мешок нещадно бьет по спине, а ветки, внезапно выныривающие из серой пелены, царапают лицо в кровь. Бегу, потому что так надо. Этот пожар не случайность, не вышедший из-под контроля костер, разведенный кем-то из трибутов. Языки пламени, настигающие меня, ровные и неестественно высокие. Огонь вызван с помощью машин распорядителями игр. Сегодняшний день выдался чересчур спокойным. Нет погибших. А может быть, и боев не было. Капиталисты того и глядя заскучают и скажут, что в этот раз не игры, а тоска зеленая. Такого распорядитель не допустят. Их расчет понять нетрудно. Есть команда профи, а есть остальные, разбежавшиеся, наверное, кто куда по всей арене. Пожар заставит нас обнаружить себя и сбиться в кучу. План не самый оригинальный из тех, что я видела, зато очень и очень эффективный. Я прыгаю через толстый горящий сук, но недостаточно высоко. Задняя часть ветровки загорелась. Стащив с себя и затоптав кое-как огонь, я запихиваю ее, опаленную и дымящуюся, в спальный мешок, надеясь, что недостаток воздуха не даст ей разгореться. Бросить жалко. Все свое имущество я несу на себе. Больше рассчитывать не на что. Дальше хуже. Горло и нос обдирает жаром. Я захожусь от кашля, а легкие, кажется, сейчас сварятся. Положение становится буквально невыносимым. Каждый вдох прошивает грудь жгучей болью. Я как раз успеваю забежать за каменные глыбы, когда открывается рвота. Скудный ужин и оставшаяся в желудке вода пропали даром. Я стою на четвереньках, пока меня выворачивает наизнанку. Надо бежать дальше, а тело бьет дрожь, и голова будто набита ватой. Малость отдышавшись, беру в рот немного воды, полощу рот и выплевываю. Потом выпиваю несколько глотков. «Одна минута», — увещеваю я себя, — «одна минута на отдых». Я использую это время, чтобы вытащить свои запасы, скомкать спальный мешок и, как попало, запихнуть все в рюкзак. Минута вышла. Знаю, что пора двигаться дальше, но мысли путаются, и я никак не соображу, куда. Быстроногие звери, служившие мне компасом, оставили меня далеко позади. Уверена, я еще ни разу не была в этой части леса. Раньше не попадались сколько-нибудь крупные камни. Куда меня гонят? Назад к озеру? Или в совершенно незнакомое место, полное новых опасностей? А я только-только нашла уголок, где рассчитывала спокойно провести день. Нельзя ли как-нибудь обойти огонь и вернуться к пруду? Стена огня должна где-то заканчиваться, и бесконечно гореть не будет. Не потому, что у распорядителей не хватит топлива, а снова из-за опасений, что зрители обвинят их в однообразии. Если бы мне удалось попасть за кромку пожара, я, возможно, избежала бы встречи с профи. Идти, конечно, придется не одну милю. Сначала просто подальше от этого пекла, а потом окольным путем назад. Но почему бы не попытаться? Едва я принимаю решение, как в каменную глыбу за моей спиной врезается огненный шар. Всего на пару футов выше моей головы. Я пулей вылетаю из-под уступа, подгоняемый страхом. Интригующий поворот в игре. Пожар придумали, чтобы нас расшевелить, зато теперь зрители развлекутся на всю катушку. Когда раздается следующее шипение, я тут же распластываюсь на земле, не дожидаясь, пока увижу шар. Дерево слева от меня окутывают языки пламени. Оставаться на одном месте значит погибнуть. Я вскакиваю на ноги, и третий шар ударяет в землю. Там, где я только что лежала, вырастает огненный столб. Время будто замирает, пока я отчаянно уворачиваюсь от снарядов. Я не вижу, откуда их выпускают, но точно не из планолета. Угол, под которым они падают, не очень большой. Возможно, орудия спрятаны здесь повсюду, среди деревьев и каменных глыб. А где-нибудь, в прохладном чистом зале, кто-то сидит за пультом. Вот сейчас нажмет на кнопку, и мне конец. Нужно лишь одно прямое попадание. Все мои планы возвращения к пруду и без того смутные, забыты напрочь, пока я бегаю зигзагами, пригибаясь и подпрыгивая. Шары размером с яблоко, однако их сила огромна. Все чувства обостряются до предела и подчинены одной задаче — выжить. Нет времени раздумывать. Раздается свист, и ты либо действуешь, либо погибаешь. Неосознанно я все-таки продвигаюсь вперед. Я смотрела «Голодные игры» с детства и знаю, что разные части арены оборудованы не одинаково, и игроков подстерегают в них разные опасности. Если я уберусь подальше от этого места, то, возможно, орудия меня не достанут. Не исключено, правда, что я тут же провалюсь в яму с гадюками. Впрочем, пока это волнует меня меньше всего. Трудно сказать, как долго длится мое метание, но постепенно атака ослабевает. Самое время. Меня снова мутит. На сей раз горло и нос разъедает кислота, выделившаяся из шаров. Тело судорожно содрогается, пытаясь освободиться от яда. Жду следующего свиста, чтобы броситься в сторону. Все тихо. Глаза из-за рвоты слезятся, и их щиплет. Одежда пропитана потом. Сквозь кислый смрад дыма и блевотины я каким-то образом улавливаю запах горелых волос. Нащупываю рукой косу. И действительно, огненный шар отжег от нее добрых 6 дюймов. Между пальцами рассыпаются почерневшие пряди. Я пялюсь на них, словно завороженная их внезапным преображением, и тут раздается новый свист. Мышцы успевают среагировать, но недостаточно быстро. Ядро врезается в землю сбоку от меня, задев по пути мою голень. Я совсем обезумела от вида горящей штанины, корчусь, кричу и с ожесточением работаю ногами и руками, пытаясь убраться из этого ада. Немного придя в себя, катаю ногой по земле. Огонь почти затухает. Потом, недолго думая, отрываю тлеющую ткань голыми руками. Я сижу в нескольких ярдах от огненного столба. Икра ноги болит нестерпимо, на руках вздулись красные рубцы. От дрожи я не могу сдвинуться с места. И если распорядители собираются меня прикончить, лучшего момента не придумаешь. Перед глазами встает сына с богатой, сверкающей тканью в руках, огненная Китнис. Распорядителям игр не откажешь в чувстве юмора. Возможно, именно красивые костюмы Цинны навели их на мысль помучить меня таким изощренным способом. Цинна, конечно, не мог этого предвидеть. Наверное, сейчас ему даже жаль меня. Почему-то мне кажется, что я ему не совсем безразлична. Лучше бы он меня голышом на колеснице выпустил, так безопаснее. Атака закончилась. Распорядители не жаждут моей смерти, во всяком случае, пока. Разумеется, они могли бы всех нас уничтожить за секунду, едва прогремел гонг. Изюминка в том, чтобы заставить нас убивать друг друга. Нет, случается, убивают и сами, но это больше для острастки. Чаще стараются свести нас лицом к лицу, из чего следует, что если в меня перестали палить, что где-то рядом находится по меньшей мере один трибут. Можно было бы взлезть на дерево и спрятаться там, но дым еще слишком густой. Вверху я тем более задохнусь. Я с трудом встаю и ковыляю подальше от стены огня, озаряющей небо. Сама она как будто уже не движется, только тучи черного дыма по-прежнему настигают меня. Постепенно появляется и другой свет, утренний. Солнечные лучи рассеиваются в дыму. Дальше 15 ярдов вокруг ничего не видно. Кто угодно может незаметно подобраться ко мне. Стоило бы на всякий случай вынуть нож, да боюсь, что долго его не удержу. Руки ужасно болят, хотя по сравнению с голенью это пустяк. Ненавижу обжигаться, всегда ненавидела, даже если совсем чуть-чуть от горячего противня с хлебом. Для меня нет худшей боли, чем от ожога, но такой, как сейчас, я не испытывала никогда в жизни. Я так изнурена, что даже не замечаю, как зашла в лужу, пока вода не достигает щиколоток. Вода бьет из трещины в камнях, ключевая, восхитительно прохладная. Я погружаю в нее руки и мгновенно чувствую облегчение. Мама всегда говорила, что самые лучшие при ожоге — холодная вода. Она вытягивает жар. Конечно, мама имела в виду небольшие ожоги. Для рук, возможно, то, что надо. А как быть с голенью? У меня до сих пор не хватило храбрости взглянуть на нее, и думаю, там простые средства бесполезны. Какое-то время я лежу на животе у края лужи, опустив руки в воду. Огненные узоры на ногтях начали облупливаться. Хорошо, огня с меня хватит на всю жизнь. Смываю с лица кровь и пепел и пытаюсь вспомнить, что знаю об ожогах. В шлаке они не редкость. Печем и топим углем, да еще аварии в шахтах. Однажды к нам принесли молодого парня без сознания. Умоляли маму помочь. Шахтерский врач от него отказался, сказал, чтобы забирали домой умирать. Но родственники не хотели с этим смириться. Парень лежал у нас на столе, как труп. Я мельком увидела зияющую обугленную рану на его бедре. Плоть прогорела до самой кости и тут же выбежала на улицу. Я ушла в лес и целый день охотилась, стараясь отвлечься от жуткого образа изуродованной ноги и воспоминаний о папиной смерти. А Прим, подумать только, Прим, боявшаяся собственной тени, осталась дома и помогала. Мама говорит, целителями рождаются, а не становятся. Они сделали все, что было в их силах, но парень умер. Врач оказался прав. Ногой надо срочно заняться, а я все еще не решаюсь на нее посмотреть. Вдруг она такая же, как у того парня, и я увижу свою кость. Хотя мама говорила, что если ожог очень сильный, то боли может и не быть вовсе, потому что разрушены нервные окончания. Ободренная этой мыслью, сажусь и поворачиваю ногу, чтобы было видно. И едва не теряю сознание. Кожа рубиново-красная, сплошь покрыта волдырями. Я делаю несколько медленных глубоких вдохов, зная, что камера сейчас направлена на мое лицо. Нельзя выказать слабость, иначе помощи не жди. Жалким видом никого не удивишь, а вот стойкость часто вызывает восхищение. Отрезаю ножом обрывки штанины и осматриваю рану внимательнее. Ожог размером с ладонь, кожа нигде не почернела. Пожалуй, от воды вреда не будет. Осторожно опускаю икру ноги в лужу, опираясь каблуком о камень, чтобы не замочить ботинок. От облегчения у меня вырывается вздох. Есть какие-то травы, они ускоряют заживление, вот только припомнить я их не могу. Вода и время — единственные мои лекари. Не пора ли идти? Дым постепенно рассеивается, но в нем еще таится угроза. Если я пойду дальше от пожара, то не напорюсь ли на вооруженных до зубов профи? К тому же стоит только приподнять ногу, как она вспыхивает новой болью. С руками иначе, хоть ненадолго я могу вытащить их из воды. Это позволяет мне разобраться с вещами. Наполняю бутыль водой, капаю йод и, подождав полчаса, наконец утоляю жажду. Без всякого желания грызу галету, чтобы как-то утихомирить желудок. Сворачиваю спальный мешок. За исключением нескольких подпалин он не пострадал, чего никак не скажешь о куртке. Вонючая, обгоревшая, задний край испорчен безвозвратно. Я отрезаю целый фут снизу, и теперь она мне едва достает до пупка. Все лучше, чем ничего, и капюшон цел.